Видно, это гроза на всю ночь. Сейчас уже 12-й час. Чтобы завтра, чуть свет, ты был у меня с бричкой. Дорогу на хутор знаешь? Не бывал, ваше благородие. Но найдем это за паном Песковским. Так, незначительный хуторишко, почти что в лесу. Найдем, не извольте беспокоиться. Там, ваше благородие, у них сосед есть, у господ Арсеньевых, значит. Так сегодня у меня был Матюшкин, подал жалобу, что этот сосед, Ефим Бессмертный, скрывает у себя солдата, а тот солдат на селе народ против войны подучал. Так что, может, и солдата там прихватим, вкрадчиво говорил Петров. Матюшкин он, ваше благородие, отблагодарит. Ну-ну, там посмотрим. Во всяком случае, этому субъекту некуда было деться, кроме хутора. И вообще, по моим сведениям, госпожа Арсеньева только что приехала из Самары, где ее муж отбывает наказание в крепости. Обыск может дать блестящие результаты. Только смотри, Петров, чтобы чуть свет бричка была готова. Сыщик надел на голову свой плед. Петров, угодливо подправляя бахрому пледа, уступил ему дорогу. Когда они оба вышли, Ухо протер глаза и кинулся искать цыгана. Выслушав его сбивчивый рассказ, цыган разулся, взял в руки ботинки и, поглядев на темное небо с разрезающей его надвое молнией, просто сказал: «Ну, я на хутор, а ты домой. Если что, будьте наготове с пузырем. Погоди!» Он огляделся вокруг, расстегнул куртку и потрогал оттопыривающийся карман. «Не промокнет?» – озабоченно спросил Ухо. «Нет, он в кобуре», – ответил цыган. «Ты думаешь, пригодится?» – испуганным шепотом спросил Ухо. До сих пор он знал, что цыган носит револьвер для форса, но сейчас дело предстояло необычное. В него была замешана горчица, а ради этой девчонки цыган на многое пойдет. «Как думаешь?» — снова тревожно зашептал Ухо. «Пригодится?» «Кто знает?» — важно ответил цыган. «Цыган, слышь, бери меня с собой, ведь вдвоем все сподручнее. Может, обождать их в лесу, да и цокнуть обоих, а?» «Да, следовало б, гадов!» — задумчиво сказал цыган, но тут же строго добавил. «Ну, это не нам решать, кого куда. Иди домой, Ухо, а я побегу». Дождь хлестал по голове и плечам. Огни в поселке были погашены. По колеям дороги мчались глубокие бурные ручьи. Наверху гудели и путались провода. Из леса доносился гул и треск, как будто там ломали деревья. Мальчики бросились в разные стороны. Ухо напрямик через поле, цыган в лес. На хуторе никто не спал. Двери в доме были плотно закрыты. Окна завешены. На столе горела лампа, а вокруг стола сидели взрослые с озабоченными, серьезными лицами. Выслушав рассказ Динки, вдоволь посмеялись, и, похвалив ее за находчивость, Марина вдруг сказала: «А все-таки, Ефим, надо подкормить Приму овсом и на всякий случай запрячь ее в бричку. Я, конечно, не думаю, что Петров и этот шпик решатся прийти сюда, но безопаснее для нашего приезжего сегодня же уехать в город». Ефим, который сидел одетый в плащ из брезента, так как только что собирался бежать на розыске Динки, покачал головой. «А я так думаю, что лучше ему переждать, потому как Петрова я знаю. Уж он, мабуть, по всем станциям дал знать». Железнодорожник, повесив на спинку стула куртку, с удовольствием пил чай, прикусывая маленькими кусочками сахар. Очков на нем уже не было, и светло-голубые глаза его с удивлением и благодарностью разглядывали Динку. «Да, вот так и скажу вашей Лине. Хорошая дочка у вас, товарищ Лина. Просто, можно сказать, головокружительная девица», повторял он, время от времени прихлебывая чай. На общую тревогу он реагировал спокойными словами: «Вы тут своих фараонов лучше знаете, так что решайте сами. А я как рекрут, куда надо, туда и поеду». Солдат, спустившийся с чердака по случаю грозы, смотрел на дело серьезно.